Макс Вальтер. Жажда. Пролог. Я стоял у кровати и рассматривал спящего. Визуально они никак не отличаются от нас, разве что отсутствием загара, да и то не всегда. Ведь попадаются и смуглые особи. Много людей погибло, прежде чем мы научились их убивать, а самое главное – отличать от нас. Но вначале пришлось учиться переступать через себя, через принципы, вбитые нам с детства. Ведь это далеко не так просто – отрезать голову человеку и тем более близкому – жене, матери, лучшему другу, ребенку. Мачете свистнула, рассекая воздух, и с чавкающим звуком вонзилась в шею спящего ублюдка. Но вот незадача. Я немного не рассчитал силу, и лезвие застряло в костях позвоночника. Он мгновенно открыл глаза, подскочил и молча бросился на меня. Мы повалились на пол, и лишь клинок, который прочно засел в его глотке, спас меня. Я вцепился в рукоятку так, что побелели пальцы, а второй рукой уперся в тыльную сторону лезвия мачете и, что было сил, попытался отстранить от лица клыкастую пасть. Будь на его месте тупой зомби из фильмов, я бы давно одержал победу. Но мозг этих тварей не утратил разума. А потому я едва не потерял контроль над ситуацией, когда получил чувствительный удар по ребрам. Гата не думал сдаваться и еще дважды попытался приложить меня в челюсть, прежде чем мне удалось раскачать его и резким рывком перевернуть на спину. Вот теперь инициатива на моей стороне. Я всей массой навалился на клинок и принялся раскачивать его, поочередно придавливая то правой, то левой. Все это время я продолжал получать ощутимые тычки по ребрам, благо противнику не хватало достаточного размаха. Да и потеря крови немалая, отчего силы не те, что у здоровой особи, иначе я уже давно был бы мертв. «Да сдохни ты, наконец!» – взревел я и несколько раз силой толкнул лезвие мачете вперед. Вдруг что-то щелкнуло, и лезвие резко провалилось, с противным хрустом рассекая хрящ между позвонков. Тварь затрясло, сопротивление ослабло, но я не остановился. Вытянув уставшие свободные мачете, я еще дважды приложил по шее, чтобы окончательно отделить голову от тела. И только после этого, как смог оттолкнуть ее в сторону, устало отвалился сам. Воздух с хрипом врывался в легкие, сердце стучало, как сумасшедшее, но на лице блуждала довольная улыбка. Мне удалось. Первая серьезная добыча. Слегка отдышавшись, я приподнялся с пола и потянул за лямки на поясе небольшой топор, совсем кроху, какие в свое время использовали на кухне. С его помощью аккуратно разрубил ребра на груди и попытался отжать их в сторону. Ничего не вышло, ведь тела этих тварей претерпели некие изменения, но я не унывал. В несколько ударов я вырубил небольшой колодец и, наконец, добрался до него. Черное сердце. Самый ценный ресурс после серебра в этом проклятом мире. Аккуратно отделил его от артерии и прикинул вес. Граммов на 300 потянет. И это довольно серьезный улов. Конечно, не ювелирная лавка, витрины которой ломятся от серебра, но тоже неплохо. Ведь с деньгами у меня, как, впрочем, и всегда, дела обстоят туго. Благо, сейчас их ценность не столь велика, но и совсем без них хреново. Отложив сердце в сторону, я скинул рюкзак и выудил из него пакет, в который бережно упаковал свою добычу. Затем еще раз обернул его в запасную толстовку и только после этого убрал в сумку. Затем еще раз внимательно осмотрел логово и быстро пробежался по шкафам и тумбочкам, не забыл и про карманы. Все, что более или менее казалось ценным, полетело в поклажу. После буду разбираться. Скорее всего, половину вообще придется выбросить. «Так, все, нужно поскорее сваливать. До города еще минимум час пилить, а солнце уже клонит к закату. Лучше не оставаться на улице в темное время суток, тем более одному». Я выбрался из подвала пятиэтажки, осмотрелся и поспешил к мотоциклу. «Нет, у меня не крутой байк, самый обыкновенный Юпитер. Зато я знаю его, как свои 5 пальцев, и легко могу починить даже в поле при помощи куска проволоки, пассатижи и какой-то матери». Кикстартер запустил двигатель, и я пару раз повернул ручку газа, чтобы тот как следует схватился. Выждал несколько секунд, нацепил шлем и выжал сцепление, ударил по ножке, врубив первую передачу. Вскоре железный конь уже мчал меня в направлении к городу. Ненавижу эти отстойники. Тесное помещение, обвешанное ультрафиолетом, который помогает определить сущность. В целом, конечно, ничего особенного. Однако мало приятного стоять под стволами. Да хрен его знает, что сегодня происходит в голове стража. Может, не выспался или с похмелья палец дрогнет. Бывали случаи, когда охране просто что-то показалось, но человек это уже не вернуть. Вот только иначе нельзя. Нет больше той жизни, что еще пару лет назад казалось чудовищной несправедливостью. Да, цены росли как на дрожжах, постоянные долги и безработица, вечные обещания политиков о грядущем светлом будущем, которые так и оставались пустыми словами. Сейчас это кажется благом. Все бы отдал, чтобы вернуться к той жизни. «Проходим». Безразлично выплюнул динамик под потолком, а над дверью напротив вспыхнула зеленая лампочка. Я потянул тяжелую створку, чтобы снова попасть на очередную проверку в узком бетонном пространстве. Серебряный кругляш лег в ладонь, после чего я мысленно досчитал до 10, вернул его обратно на блюдечко и продемонстрировал чистую кожу в камеру. «Проходим». Снова этот скучный голос и зеленая лампа над дверью. Однако теперь я, наконец, вошел в город. «Смотри, куда прешь, раззява!» — гаркнул проезжающий мимо мужик на велосипеде. «Извините». Буркнул я себе под нос и двинулся к ближайшему обменному пункту, уже предвкушая, что куплю на вырученные деньги. Как вдруг затылок взорвался страшной болью, а свет перед глазами померк.